993 день в мире Содома, утро, заброшенный город в высоком лесу, башня терпения. Принцесса Маргарет Виндзор, год рождения 1930, 23 года. Сколько я уже нахожусь в этом 30-м царстве? Дней я не считаю, но, кажется, чуть больше недели. И просто удивительно, как за это время изменились мои представления об этом мире. Да и не только о нем. Сама себя я теперь воспринимаю по-другому. И при этом понимаю, что прежних отношений с сестрой уже не будет. Я больше не завишу от нее. Ни от нее, ни от каких-либо условностей. Вообще ни от чего не завишу. Я чувствую себя совершенно свободной. И это так упоительно. Мне безумно нравится находиться здесь. Между прочим, никакое это не царство, здесь нет никакого царя. Господин Серегин не царь, которого следует бояться, а обожаемый командующий, которого здесь все боготворят, а он относится к местным жителям как к членам своей семьи. А 39-м или 30-м царством в русских сказках принято называть несуществующую сказочную страну. Это и есть сказочная страна, но она существует в реальности, и я нахожусь в ней. Подумать только. Мир, наполненный магией. Просто ум за разом заходит, когда начинаю думать об этом, но уже понемногу привыкаю. К магии, оказывается, довольно быстро можно привыкнуть. Ну, а вообще я привыкаю к свободе. И вполне успешно, в отличие от сестрицы. Она просто вянет здесь, не зная, куда себя приткнуть и чем заняться, и все больше погружается в уныние. Скучно, чопорная Лиллибет. Горечь разъедает ее сердце, думала, что станет править Британией, и в один миг стала никем. Она все никак не может с этим смириться, как и с тем, что возврата к прежнему не будет. Никогда. Вся ее жизнь была подготовкой к роли монарха Великой Империи. Ее мировоззрение было завязано именно на этом. Быть величественным воплощением восходящего солнца. И вдруг оказаться низвергнутой в пучину темного океана, утратив весь свой блеск, сжавшись до размеров песчинки, оказавшись чуждой и непонятной среде. Это сокрушающий удар для королевского тщеславия. И теперь ее наполнила пустота, которая пугает ее, подавляет и постепенно пожирает. И тут ей никто не в силах помочь. Именно здесь с беспощадной ясностью проявилось то, насколько сильно мы с ней отличаемся друг от друга. Я никогда еще не чувствовал такой энергии, такой жажды жизни. Главное, что мне больше не нужно притворяться. Здесь меня никто не осудит и не начнет стыдить. Я делаю то, что считаю нужным, никого при этом не ущемляя. Наверное, я изначально была создана для такого мира, как этот. Потому и называли меня бунтаркой и ужасались моим выходкам. Да, я была хромой уткой в своей семье. Лиззи стыдилась такой сестры. И я вечно чувствовал вину перед ней, просила прощения. Она меня великодушно прощала, наставляла, а потом все повторялось. Но я ничего не могла с собой поделать. Некий неукротимый зов побуждал меня делать все то, что осуждалось в королевском доме. Но это, как я сейчас понимаю, не было ни бунтом, ни протестом. Я просто хотела быть собой. Какой-то бесшабашный тёжчик сидел во мне, нашептывая о том, что жить нужно ярко и интересно. И вот ведь досада. Имея деньги и неограниченные возможности, я все же была ограничена нормами приличия и скована репутацией королевской семьи. Безусловно, я тоже имела фамильную гордость и не могла просто плюнуть на нее, прослыв блаженной и попутно подорвав престиж правящего дома. А потому вечное притворство, игра, борьба с собой, выливающиеся в это самое бунтарство и снобизм. Но здесь уже нет всей этой шелухи. Королевского дома Виндзоров больше не существует. Вообще не существует. Весь наш мир перевернул с ног на голову господин Серегин. И, черт возьми, очень хорошо, что он это сделал. Чем больше я познаю окружающую меня реальность Тридесятого царства, тем больше в этом убеждаюсь. Ибо никакого значения на самом деле не имеет ни положение, ни происхождение. Главное — следовать тому, что диктует тебе твоя суть. А изначальная суть человеческая испорченной не бывает. Я уже осознал это путем некоторых наблюдений и размышлений. Все мы разные. И каждый в идеале должен стремиться к полной мере применить то, что дано ему свыше. Вот именно на таком подходе и основана могущественная империя господина Серегина. Он считает, что каждый бывает незаменим, будучи применен на своем месте. Всем тут находится дело по душе и умениям. И семифутовым великаншам, что машут двуручными мечами, и хрупким девушкам, что служат посыльными или санитарками в госпитале. Когда я немного робея первый раз пришла на танцы под открытым небом, то меньше всего думала о том, чтобы подцепить какого-нибудь мужчину. Музыка была необычная и столь зажигательная, что я просто не могла стоять на месте. И вся эта обстановка, звездное небо, огромные деревья вокруг, бегающие огоньки, увлекала меня с головой, заставляла забыть обо всем и просто наслаждаться. Вокруг меня в энергичном танце двигались разные люди, и это были счастливые люди, совсем не такие, которые я видела в ночных клубах Лондона. Те, по большей части, приходили, чтобы в рюмке спиртного утопить свою тоску и одиночество, забыться в кратковременных связях. Да, там было весело, но это было больное веселье. Мрачные страсти витали там, перемешиваясь с дымом дорогих сигарет. Здесь же все было по-другому, и сейчас я хорошо почувствовал этот контраст. Здесь я всей кожей ощущала то незримое, что властвовало над этими людьми. В их сердцах не было тоски. Они просто жили. Они радовались и веселились, знакомились и приятно общались. И всех их что-то объединяло, что именно, я никак не могла понять. Но мне тоже хотелось быть такой, как они. И я танцевала, и смеялась, и улыбалась мужчинам, и мне казалось, что я становлюсь своей. Я даже забыла о том, что хотела выпить что-нибудь. Мне и без алкоголя было хорошо, и это также меня удивило. Но все-таки, когда я подустала танцевать, я отошла к краю площадки, к деревьям, где стояли столики. Половина из них была свободна. Я села на стул, грациозно положив ногу на ногу, и, поскольку уже заметила, что тут за официанты, произнесла «Хочу джина со льдом». И тут же по воздуху ко мне приплыл высокий запотевший стакан. Я проследила за тем, как он плавно приземлился на поверхность стола, после чего взяла его в руки. Стакан был приятно холодным, и по запаху там действительно был джин. И только тут, медленно оглядевшись, я осознала, что ни один из окружающих меня людей не выглядит выпившим. Я не слышу ни естественных возгласов, не вижу, чтобы кто-то пошатывался или выделывал пьяные па. Я еще раз понюхала жидкость в стакане. Теперь, наряду с запахом джина, я ощутила нотки какой-то неуловимой свежести. Кусочек льда плавал в стакане и будто бы светился, а вокруг него вспыхивали и гасли голубые, фиолетовые и зеленые искры. Девясь, я вертела перед собой стакан и так увлеклась, что даже не заметила, как напротив меня кто-то присел. — Привет! Чудесный вечер сегодня, не правда ли? Услышала я приятный мужской голос с вкрадчивой хрипотцой записного ловеласа. Прозвучало это, конечно, на непонятном, кажется, русском языке, но амулет перевел мне фразу. Я подняла глаза и увидела перед собой широкоплечего красавца лет 30. Он улыбался, и в его светлых глазах горел озорной огонек. Форменная рубашка светло-зеленого цвета с короткими рукавами туго обтягивала рельефные мышцы. На левой стороне груди имелась орденская колодка, показывающая, что это заслуженный воин. Короткие шорты открывали мускулистые ноги. Я, продолжая держать бокал в руке, откинулась на спинку стула и смерила собеседника взглядом, довольно приветливым, но не слишком. «Фи, как банально!» — сказала я. «Можно подумать, вас только что научили хорошим манерам, и вы спешите их закрепить». Он улыбнулся еще шире, явно оценив по достоинству мою довольно дерзкую фразу. Мужчин привлекает нестандартное поведение, это разжигает их интерес еще больше. Но если он сейчас начнет говорить банальности, то мне станет скучно, а тогда его шансы на продолжение существенно снизятся. Зачем мне глупый партнер, заучивший с десяток фраз для обольщения одиноких дам и считающий, что остальное за него доделает внешность обаятельного красавца? Именно это я и называю разборчивостью в связях. Когда мужчина, чтобы переспать со мной, должен обладать не только красивой внешностью, но и умом, и остроумием, и находчивостью, и известным упорством. «Да, вы правы», — кивнул он. «Я немного подзабыл хорошие манеры, пока находился в огне сражений. И вот сейчас освежаю в памяти, так сказать». «Ну и правда, оставим разговор о погоде. Собственно, тут у нас не туманный Альвион, и погода всегда прекрасная. Глупо было начинать знакомство с такой необыкновенной дамой, с такой обычной фразы, согласен. Поэтому просто представлюсь. Артур Крамер». Он замолчал и глядел на меня с ожиданием. От него исходило тепло и тот запах здорового молодого самца, который всегда сводил меня с ума. «Вы немец?» — спросил я. «О, нет, я русский», — сказал он, и с оттенком некоторой гордости и добавил. «А русский тевтон из первопризванных». «Понятно», — кивнул я и принялась снова созерцать свой бокал. «А как ваше имя?» Я поставила бокал на стол и с напускной строгостью произнесла. «Вам еще долго придется вспоминать хорошие манеры, Артур Крамер. Джентльмен никогда не спрашивает у леди ее имя. Она назовет его сама, когда сочтет нужным». Я не без удовольствия констатировала, что мне удалось смутить его. «Я бы тоже чего-нибудь выпил», — сказал он, и тут же к нему приплыл бокал. Он отхлебнул из него. «Хорошая водичка», — сказал он. «Водичка?» — воскликнул я. «Ну да. А вы что думали?» Он удивленно посмотрел на меня и отхлебнул еще раз. «А я думала, что это...» Я смотрел на свой бокал, едва удерживаясь от того, чтобы снова не понюхать налитую жидкость. «Я вообще-то джин заказывала». И тут он рассмеялся. «Здесь нет спиртного, прекрасная незнакомка. Только вода. Но это не простая вода, волшебная. От нее хорошее настроение становится еще лучше, но мозги она не туманит и похмелья не дает. При этом она может подстраиваться под вкус, улавливая мысленные флюиды. Да вы попробуйте. Ну, давайте». Я подняла бокал и осторожно отхлебнула из него. Ах, каким же восхитительным был вкус этой воды! Словами его трудно описать, но аромат джина в нем присутствовал ровно в таком количестве, чтобы составить гармонию с основным вкусом. Мне казалось, будто я попробовала сам эликсир жизни. Мои чувства как будто бы немного обострились, стали отчетливее запахи и звуки. Это было восхитительно. Я сделала еще глоток. Нет, это было не опьянение. Это было намного лучше, что-то похожее на эйфорию, но не на ту безумную, что вызывают наркотики, а на какую-то кристальную радость, когда рассудок ясен и спокоен. «Меня зовут Мэг», — сказал я, глядя на своего собеседника, отмечая, что глаза у него зелено-голубые, словно бирюза, и будто светятся собственным светом. «Очень приятно, Мэг», — улыбнулся он, показав безупречно белые зубы. «Пошли потанцуем, что ли, Мэг? Мне кажется, у нас получится отличная танго». Мы танцевали и снова пили волшебную воду, и снова танцевали. Страстное танго мы исполнили так, что нам все хлопали и кричали от восторга. И крепкими были объятия этого красивого мужчины, и желание исходило от него, и оба мы знали, чем закончится для нас этот вечер. И потом в кабинке для парных омовений, одной из тех, что стоят здесь за кустами во множестве как раз для таких случаев, мы принимали ванну волшебной воды. Обнаженные, разгоряченные, не в силах оторваться друг от друга. Мы смеялись и дурачились, и сливались в неистовом экстазе, и все это совсем не походило на тайный пьяный секс в номерах лондонской гостиницы. Мне было неизвестно об этом парне ничего, кроме имени, и ему обо мне тоже. Нам и не нужно было большего. И оба мы знали, что когда закончится ночь, все то, что было, останется лишь сладким сном и никогда уже не повторится. Едва я на рассвете вернулась к себе в номер, как в дверь требовательно постучали. Конечно же, это была Лиззи. Я не могла не открыть ей. Наверняка она выслеживала меня в окно, зная, что я не ночевала в номере. Ну что ж, отныне она не дождется, чтобы я стыдилась перед ней. Пусть раз и навсегда перестанет лезть в мою жизнь. Теперь-то, когда репутация королевского дома стала пустым звуком, мое поведение является исключительно моим личным делом. Резким жестом я распахнул дверь и предстала перед сестрой в помятом платьице, с растрепанными волосами, с губами, опухшими от поцелуев. Лиллибет аж задохнулась от негодования. «Ты где была?» Глаза ее горели праведным гневом уязвленной добродетели. Губы дрожали, красные пятна выступили на ее скулах, подчеркивая бледность лица. Она разглядывала меня с таким ужасом, словно я была обвита ядовитыми змеями. «Я не обязана перед тобой отчитываться», — отрезала я. «Оставь меня в покое, сестрица, и займись лучше своими детьми и мужем». «Мэгги!» — скрикнула она приглушенно, и в этом возгласе было столько боли, упрека и стыда, что случись такая ситуация в нашей прошлой жизни, я бы тут же бросилась с рыданиями ей на шею, моля меня простить. Но теперь мы были в новой жизни, и меня ничуть не тронули эти возгласы. Я была решительно настроена защищать свое право на личную жизнь. «Ты ведешь себя, как потаскуха!» — зашипела сестрица, обливая меня ядом презрения, сочащимся из ее прищуренных близко посаженных глаз. «Леди должна блести себя при любых обстоятельствах, при любых! Боже, какой позор! Мэгги, мне стыдно, что ты моя сестра!» Я спокойно слушал ее, храня на губах ехидную улыбку. «Как она скучна! Как предсказуемо! Наверное, как все дурнушки, страдающие болезненным тщеславием. Когда они лишаются того, на чем жиздился их смысл жизни, они становятся такими вот злыми ведьмами, сидящими всех, кто выбивается из их представления о добродетели». Когда она сделала паузу, я сказала: «Ты хочешь знать, где я была? Собственно, вчера я тебе уже сообщала о своих планах. Я танцевала, а потом занималась сексом со случайным мужчиной всю ночь, и это было восхитительно». Я расхохоталась, видя, как Лиззи точно рыба открывает и закрывает рот, выпучив при этом глаза. «Да, восхитительно. А сегодня я опять пойду на танцы и снова буду заниматься сексом. И ты мне не запретишь, потому что я теперь свободна и могу поступать так, как мне нравится. Здесь за это никого не осуждают, и только ты никак не поймешь, что твоя замшелая мораль нелепа и смешна. Живи как хочешь, но не указывай другим. Да, я леди, и я не совершаю ничего бесчестного с точки зрения местного закона или морали. Я хозяйка своей жизни и своего тела. А ты? Ты сухарь. Глупый, унылый сухарь, не способный ни к чему, кроме как быть королевой. Но королевой ты уже не станешь. И даже голову тебя не отрубят, увы. Здесь это не принято. Вместо того, чтобы отчитывать меня, подумай о том, чтобы принять то положение вещей, которое ты не можешь изменить. И тогда, быть может, ты тоже почувствуешь, как это прекрасно — быть свободной. «Как ты смеешь?» — произнесла она свистящим шепотом. «Дрянь! Шлюха! Гадина!» «О!» — я рассмеялась. «Какие слова ты, оказывается, знаешь!» Теперь иди трижды промой свой рот с мылом после таких мерзких ругательств, и, возможно, ты и дальше сможешь считать себя леди. И вообще, знаешь что, сестрица, иди ты к черту, там тебе самое место. И я захлопнул дверь перед ее лицом. Полдня после этого я спала с новым младенцем, а ближе к вечеру вновь стала собираться на танцы. И вот, когда я сидела перед зеркалом, старательно нанося на лицо макияж, раздался стук в дверь. Очень вежливый, вкрадчивый, я бы даже сказала, уважительный стук. Когда я, накинув шелковый халатик, отворила дверь, то увидела перед собой особу, которая могла бы повернуть в трепет кого угодно. У этой особы кожа была пламенно-красной, а на голове имелись рога. За спиной подрагивал самый настоящий хвост с кисточкой, украшенный браслетами. Впрочем, во всем остальном она ничем не отличалась от обычных женщин, разве что рост имела выше среднего. Тело ее в облегающем фиолетовом платье отличалось безупречными формами. Черные волосы были уложены в затейливую прическу. Несмотря на странный, даже устрашающий облик, в ней безошибочно угадывалась настоящая леди, аристократка. Ведь истинная леди от рождения имеет неуловимый флёр, который едва ли можно привить воспитанием. Будь я мистически настроенной неврастеничкой, я бы решила, что эта демоница из ада пришла наказывать меня за то, что надерзила сестре. Но поскольку я была человеком разумным и помнила о том, что в 30-м царстве можно увидеть всякое, то восприняла визитершу довольно спокойно, тем более, что на ее лице было приветливое выражение. В руках эта демоническая леди держала какой-то блестящий плоский пакет. Ничуть не изменившись в лице, я вежливо улыбнулась. «Приветствую тебя, Маргарет!» — сказала она довольно приятным голосом. — Меня зовут Зубин Шап. — Очень приятно. — Ты позволишь мне войти, Маргарет? — Конечно. Я распахнула дверь и сделала приглашающий жест. Через несколько минут мы сидели в мягких креслах и пили чай, болтая точно старые знакомые. — Я наслышана о тебе, Маргарет, — говорила Зул, поглядывая на меня с явной симпатией. И твоя персона очень заинтересовала меня. — Чем же? — полюбопытствовал я, испытывая некоторую гордость. — Уж больно ты не вписываешься в британское королевское семейство. Она смерила меня внимательным и при этом одобрительным взглядом, тихо произнося как бы для себя. — Да, похоже, не подвело меня чутье. — Что значит «не подвело чутье»? — спросил я. — Да так. Узнаешь, когда придет время. Она загадочно улыбнулась, и я не стала настаивать, пытаясь удовлетворить свое любопытство, что, похоже, также произвело на нее хорошее впечатление. Я вообще не задавал ей вопросов, хотя они и теснились в моей голове. Я справедливо рассудила, что она сама расскажет мне то, что сочтет нужным. А леди не пристала быть слишком любопытной. Я быстро привыкла к ее виду и нашла, что рога ей даже к лицу. Мы поговорили о 30-м царстве, о Серегине, и как-то удивительно быстро подружились. И все это время навязчивая мысль крутилась у меня в голове. А как бы повела себя сестрица, увидев Зулбинша? Да в обморок бы грохнулась, несомненно, или с визгом порезал бы на потолок, как перепуганная кошка. В какой-то момент Зул, словно прочитав эти мысли, сказала: «Скажи, дорогая, а почему ты не испугалась меня?» «А разве ты страшная, чтоб тебя пугаться?» — улыбнулся я. «По-моему, ты очень даже красивая». Ей понравился мой ответ. От удовольствия на ее щеках даже замерцали оранжевые блики. «Ты милая девушка», — сказала она, — «разумная и с остальными нервами. В обиду себя не дашь, за свое постоишь. Знаешь, ты, если что, обращайся ко мне. Ну, мало ли, какие вопросы у тебя возникнут, не стесняйся. Нет такой женской проблемы, которую не могла бы решить Зулбиншап, графиня из мира Демов». Она подмигнула мне. «Ну, а я думаю, мы еще увидимся. Да, кстати, чуть не забыла, я же принесла тебе подарок». Она принялась разворачивать свой пакет. «Не каждому выпадает честь получить подарок от Зулбиншап», — мурлыкала она при этом. И вот пакет развернут. И какое-то воздушное изумрудное великолепие ослепляет меня. «Это платье», — торжественно заявляет Зул. «Я изготовила его специально для тебя. То, что появляется тут, в шкафу, конечно, тоже сшито неплохо, но иметь платье от кутюр — это совсем другое дело. А ну-ка, примерь». Через пару минут я стояла посреди комнаты и разглядывала себя в большое зеркало. Такой красоткой я себя еще не видела. Платье было короткое, с пышной юбкой. Верх представлял собой корсет, подчеркивающий грудь. Ни лямок, ни рукавов у платья не было. Изумрудный цвет переливался множеством оттенков. Юбка колыхалась от малейшего движения. Казалось, что у этого платья есть душа и характер. Удивительно. Несмотря на легкомысленный фасон, платье было воистину королевским. «Хороша!» Зул, довольная собой, похлопала в ладоши. «Это непростое платье. Оно не мнется, не пачкается. В нем тебе никогда не будет ни жарко, ни холодно. И самое главное, оно не подпустит к тебе ближе, чем на 20 шагов того, кто тебе не нравится». «Спасибо, дорогая Зул», — произнесла я, растроганная неожиданным подарком. «Я твоя должница». «Да ладно, чего там, сочтемся», — махнула она рукой. «Надень его сегодня на танцы». С некоторых пор я стала испытывать нечто странное. Меня преследовали мысли, которые я не могла облечь в ясную форму. Я жила, как хотела, никто мне ничего не запрещал, сестра больше не вмешивалась в мою жизнь. На танцах я имела неизменный успех и не оставалась на ночь без мужчины. Все это было замечательно, но глухое неудовлетворение ворочалось во мне, причем оно нарастало. Что-то рвалось из меня наружу, но выхода не находило, и я не могла понять, что это. Эта неопознанная мощь пугала меня, но справиться с ней я была не в силах. И то, что я осознавала ее в себе, заставляло меня на многое взглянуть по-другому. По сути, жизнь свою я прожигала. В то время как другие обитатели этого мира занимались каким-то делом, я предавалась плотским удовольствиям. В какой-то момент я не на шутку обеспокоилась, что таким образом и вовсе деградирую. Да, я все глубже познавала искусство флирта и обольщения, но этого мне было мало. Меня пугала мысль о том, что ни на что большее я, возможно, не способна. Ведь я сама воспринимаю того же Филиппа, муженька моей сестры, как бесплатное приложение, потому что он всего лишь является отцом ее детей. Тут таких называют производителями. А что, титул вполне ничего, личный производитель ее величества. Меня очень беспокоило то, что во мне здесь, вероятно, не видят никакого потенциала. А есть ли он во мне? Кто я вообще? Никчемная принцесса-нимфоманка или человек, способный заслужить уважение и репутацию? Мне так хотелось быть чем-то отличным от нуля. Все эти раздумья не давали мне покоя, пока я не поняла, что мне необходим совет. И вот тогда я вспомнила, что Зул предлагала обратиться к ней, если у меня будут какие-либо затруднения. О том, стоит ли беспокоить ее по такому делу, я размышлял недолго. Кто, как не она, поймет меня с полуслова. Ей даже не придется долго объяснять, что со мной творится. Мне показалось, что она способна видеть людей насквозь. Я знала, где ее найти. Когда я явилась к ее порогу, у нее был такой вид, словно она ждала меня. — Ну, рассказывай, дорогая, что тебя беспокоит, — сказала она, когда мы уселись в кресло и невидимые слуги поставили на стол чай и печенье. Я вздохнула и открыла было рот, чтобы попытаться сформулировать свою проблему, как она жестом остановила меня. — Молчи. Я и так знаю, что с тобой происходит. Я уже тогда, в момент нашей первой встречи, предполагала, что так и будет. И вот вижу, что не ошиблась. Зул Веншаф вообще редко ошибается. Можно сказать, что никогда. Она помолчала, а я в это время испытывала облегчение, что не придется описывать свое состояние. Зул махнул рукой, и в комнате воцарился полумрак. Лишь потрескивали цикады за окном, да цветные пятна от медленно крутящегося под потолком магического шара пробегали по стенам. — Смотри мне в глаза, Мэг, — сказала Зул и выпрямилась в своем кресле. Через несколько минут она вновь махнула рукой, и в комнате вновь стало светло. Зул улыбалась и смотрела на меня каким-то другим взглядом. Я же молчала, с нетерпением ожидая, что она скажет. «Ну что, дорогая, мы можем считаться сестрами», — сказала она с воодушевлением. «Надо же! Первый раз в безрогой, безхвостой особе королевской крови обнаружился талант суккуба». «Суккуба?» — произнесла я растерянно, и в моем представлении возник образ красивой обнаженной ведьмы с длинными когтями и ярко-алыми губами. — Ну да, ты магиня, дорогая. Несомненно, в тебе есть примесь демской крови, ибо только она определяет эту магическую специализацию. Мы, демки, все по своей сути суккубы. Я даже не знала, как мне на это реагировать. И потому сидела, растерянная, и смотрела на Зул, ожидая, что еще она скажет. И она продолжила. «В тебе всегда был магический талант, ибо он дается от рождения. Но в вашем мире он так и остался бы запертым. К сожалению, такие люди с мощными, но запертыми магическими способностями обычно не бывают счастливы. Но здесь, под влиянием магического фона, твой талант пробудился. Это именно он клокочет в тебе. Это он требует реализации. Вот откуда твое беспокойство. О, детка, у тебя великое призвание. Талант суккуба — большая удача и такая же большая ответственность. Поэтому его надо как можно скорее активировать, проведя инициацию». Она на несколько мгновений задумалась, а потом сказала. «Значит так. Сначала мы с тобой пойдем к Лилии, затем к Деметриусу, потом тебя ждет беседа с Падре Александром, после него ты попадешь на прием к госпоже Струмилиной, и уже в самом конце ты будешь беседовать с самим Серегиным. Иначе никак. Ведь прежде чем проводить инициацию, тебе необходимо всесторонне обследовать, а еще ты должна принести клятву верности. Ведь суккуб, которая сама по себе, это, мягко говоря, не очень хорошо и даже опасно». Обалдев от всей обрушившейся на меня удивительной информации, я помотал головой. «Зул, ты хоть объясни мне, что это за талант суккуба? А то мне даже как-то не по себе. Я не хочу быть ведьмой. Голопышка, — рассмеялась Зоу, — этот талант очень редкий, но крайне востребованный. Суккубы — это обольстительницы, перед которыми не устоит ни один мужчина. Более того, под воздействием такого суккуба мужчины выбалтывают все свои тайны, даже не осознавая этого. Да ты просто находка для нашего командира. Тебя ждет большое будущее, детка, почести и награды. Ты станешь значимой фигурой для нашей империи, а самое главное, тебе понравится то, чем ты станешь заниматься. Ибо и твои личные качества соответствуют этому. Я была совершенно ошеломлена. Я буду служить империи? Меня ждет почет? Это было просто невероятно. «Ну что же ты сидишь?» — воскликнул Зул. «Давай действуй, сестрица. Когда ты пройдешь инициацию своего магического дара и получишь камень, тебе сразу станет легко. Ты сможешь управлять своей силой. Все, чем ты наделена свыше, раскроется в тебе во всей полноте. И ты уже не будешь беспокойной девочкой, ищущей острых ощущений, а станешь истинной магиней, полной достоинства и осознания своей мощи, обольстительной и коварной. Ты будешь путешествовать по мирам, выполняя секретные поручения нашего императора. К твоим ногам будут падать сильные мира сего. Но разве это не великолепные перспективы?» Я кивнула. Затем поднялась, и Зул тоже встала одновременно со мной, и мы с ней обнялись. И в ней, в этой рогатой женщине, я чувствовала гораздо больше родного и близкого, чем в своей сестре Элизабет.